знаю, что мой мир опасен и жесток. И давит время, просит, жми курок. Забылись тайны, просишь новых сил. Нажал на спуск, ударил и убил. Жестокий мир в мелодиях и зла. Лишь мелочь, жизнь в пародиях добра. Не забывай о том, кто свел курок. Игрушки с дьяволом и сразу в морг. И умирай, если умрешь, то сразу в рай. Не умирай, ты свои мысли не сдавай. Не засыпай, в пустынном мире душ. Заставь весь мир сорвать свой куш. Не умирай, не умирай, не умирай. Сквозь му разврата грешный плен. Отбросив злато, встать с колен. И хитрый дьявол сквозь туман обрёк всех нас глупой обман. Любя всех мертвых и живых, нельзя нам забывать своих. Пусть дьявола растут рога, ты нас не сломишь никогда. Не умирай, если умрешь, то сразу в рай. Не умирай, ты свои мысли не сдавай. Не засыпай, в пустынном мире душ. Заставь весь мир сорвать свой куш. Не умирай, не умирай, не умирай. Сам дьявол пьян и сам повелся на обман. Меня из ада отпустил, любимый сердце не разбил. Мне стало жаль его слегка, и не поднимется рука. С улыбкой подперев бока, сорвать чертям его рога. Не умирай, если умрешь, то сразу в рай. Не умирай, ты свои мысли не сдавай. Не засыпай, в пустынном мире душ. Заставь весь мир сорвать свой куш. Не умирай, не умирай, не умирай.